3. Ультио вошел в поле тяготения Юпитера, пересекая сложную сеть орбит, описываемых его внешними лунами. Это была почти что планетная система в миниатюре, только в ее сердцевине находился не сияющий шар звезды, а газовый гигант. Множество окружающих его спутников и троянских астероидов изобиловало человеческими колониями, фабриками и кузнями, которые поило излучение, хлещущее из громадной планеты. И питала сокровищница полезных ископаемых, все еще не иссякшая после столетий эксплуатации. Юпитер был верфью Терры, и его небеса всегда полнились космическими судами. Космические доки и фабрикатории, сконцентрированные вокруг Ганимеда и дюжины других более мелких лун, работали без передышки, производя все от одноместных перехватчиков модели «Ворон» и до колоссальных корпусов могучих штабных кораблей класса «Император». В зоне, столь плотно забитой космическими судами и орбитальными станциями всех мастей, Ультио должен был без труда затеряться в их скоплении. Но меры безопасности были повышены, и повсюду царила подозрительность. Во время начальных ходов восстания Альянс перебежчиков, людей-механикум и предателей из Легиона Несущих Слова тайно сконструировал флагман «Яростная бездна», построив его на нелегальном причале на спутнике-астероиде Туле. Во время взрыва, сопровождавшего отлет корабля, маленькая луна Юпитера была уничтожена, и оставшаяся от нее искореженная глыба все еще кружила на дальней орбите на границах планетарной системы. Но суровые последствия разрушения Тули и происшествия с бездной чувствовалось до сих пор. Соответственно, Ультио двигался осторожно и не провоцировал подозрений, не совершая ничего такого, что могло бы привлечь к нему внимание. Корабль, надежно скрытый своей личиной, прошел под тенью поселений на его касте и Анаке, а затем вглубь зоны Галилеевых спутников, минуя преобразованную геоинженерную луну Океан Европу и бурлящие оранжевые массы Ио. Он следовал к материнской планете медленным и размеренным ходом, двигаясь наперерез грязно-оранжевым, коричневым и кремово-серым полосам облаков и вниз к большому красному пятну. Там плавало огромное веретено, купающееся в багряном зареве. Станция Сарос, напоминавшая хрустальную люстру, снятую со своих держателей и выброшенную на свободу в пустоту, где она вращалась и ловила звездный свет. В отличие от большинства своих индустриальных и колониальных товарок, Сарос был курортной платформой, где йованская элита могла найти отдохновение и отвлечение от трудов на верфях и заводах. Говорили, что она уступала в роскоши лишь орбитальным станциям Венеры. Золотые и серебряные авеню, акры садов с нулевой гравитацией, зрительные залы и самый лучший оперный театр за пределами Дворца Императора.